Ускорьте процесс. Это именно тот метод, который вы используете для программирования новых «я-концепций» и целей на глубинных уровнях собственного подсознания, где они закрепляются и черпают силу. Здесь очень важен эмоциональный компонент. К быстрым изменениям приводит именно спокойная, уверенная, ожидаемая позитивная эмоция, которая в сочетании с расслабленностью активизирует подсознание. Эта установка ума вскоре, иногда мгновенно, дополняется физическими проявлениями желаемого результата. Отметим процесс из 5 шагов, которыми можно пользоваться для применения этого метода с целью достижения любого желаемого умственного, эмоционального или физического состояния. Шаг 1. Вербализуйте и утвердительно сформулируйте желаемый для вас итог. Например, разрешая проблему, к которой имеет отношение кто-то еще, можно спокойно и уверенно сказать себе: «Эта ситуация успешно разрешится во благо всех заинтересованных лиц». Ваше утверждение должно быть четкой формулировкой желаемого исхода дела или окончательного состояния. Не позволяйте себе увязнуть в деталях, не беспокойтесь о процессе. Шаг 2. Визуализируйте и ясно представьте желанный для вас результат. Представьте себя и всех, кто имеет к этому отношение, радостно и спокойно принимающими свершившееся. Это потребует усилий и сосредоточенности. Шаг 3. Украсьте эмоции, комбинацию утверждений и визуализации, вызвав то чувство, которое бы вы в действительности испытывали, если бы все разрешилось благополучно. Представьте, что вы уже добились успеха, что цель достигнута. Шаг 4. Катализатор процесса. Отпустите ситуацию на волю. Пусть все развивается таким образом, будто кто-то, кому вы безусловно доверяете, сказал, что позаботится о ней и что вам больше не нужно ни о чем беспокоиться. Шаг 5. Реализация. Материализация решения в реальный мир. Реализация или осуществление вашего желания находится в прямой зависимости от степени, в какой вы отбросили озабоченность исходом и переключились на другие вещи. По вере вашей да будет вам. Повторим еще раз. 5 шагов активизации закона обратимости таковы. 1. Вербализация. Проговаривание словами желаемого исхода. 2. Визуализация. Создание четкого ментального изображения того, как будет выглядеть исход. 3. Эмоциональное окрашивание. Создание в самом себе чувства удовлетворения, которым бы сопровождался результат. 4. Избавление от беспокойства и переключение разума на другие вещи. 5. Реализация, то есть материализация решения или достижения вашей цели. Такое отношение, основанное на спокойной и уверенной убежденности в том, что все будет хорошо, есть опыт более высокого осознания. Религиозные люди говорят подобным образом о молитве. Считается, что молитва есть высочайшая форма утверждения. Ральф Уолдо Трайни называл такое состояние сознания пребыванием в гармонии с бесконечностью. Не имеет значения, как вы называете это. Важно лишь то, что оно работает с высокой степенью надежности. А причина состоит в том, что происходит активизация вашего подсознания. Это понятие более детально рассмотрим в 6 главе. Ускорение процесса перемен. Для активизации собственного гениального ума и ускорения процесса внутренних перемен и внешней реализации можно использовать несколько дополнительных ментальных методов. Каждый из таких методов является собой комбинацию методик ментального программирования, направленных на изменение вашей «я-концепции», что рассматривалось в 3 главе. Все эти методы чрезвычайно эффективны. Вы сможете чудесным образом изменить себя и свою жизнь при регулярном их использовании одного или в нескольких сочетаниях. Методика записи утверждений. Первый из таких методов ускоренных перемен – методика записи утверждений. Чтобы воспользоваться этой методикой, положите перед собой записную книжку. Лучше сделайте это утром. Ясно опишите свои главные цели или задачи в настоящем времени так, как вы хотели бы видеть ее достигнутой или решенной в реальности. Описание может быть длинным или коротким, это как вы того пожелаете. Оно может быть общим или подробным. Можно описать в настоящем времени последовательность событий в течение дня, какой бы вы хотели ее видеть, или описать, как бы вы чувствовали себя и выглядели, обладая новыми личностными качествами, которые желаете приобрести. Записав свои цели, положите ручку, закройте глаза, начните глубоко дышать и представьте, что цель достигнута. Постарайтесь увидеть события дня, разворачивающиеся желательным образом. В процессе визуализации вызовите в себе чувства, соответствующие воображаемому успеху. Улыбайтесь и получайте удовольствие, которое бы возникло при достижении ваших целей. А затем отпустите это на волю. Дайте ему уйти, откройте глаза и проживите свой день. Ведение записей – это оптимальный способ впечатать ваши цели в подсознание. Многие люди имеют привычку 1 января составлять список своих задач на год. Затем, перечитывая этот список в конце года, обнаруживают, что большинство этих целей и в самом деле достигнуты. Чем чаще вы записываете свои цели, тем скорее они материализуются. Возьмите блокнот и записывайте их ежедневно. Это занимает несколько минут, но в результате вы программируете себя на многие часы вперед. Запись и правка целей все глубже и глубже убеждает вас в реальности их достижимости. По мере роста уверенности и убежденности, вы яснее видите возможности, которые затем трансформируете в реальность. Вы активизируете законы притяжения и соответствия, затем начинается материализация ваших целей. Многие слушатели наших семинаров были изумлены тем, что вскоре их жизнь начала изменяться к лучшему после применения указанной методики. Методика стандартных утверждений. Второй метод ментального программирования – это методика стандартных утверждений. Она основана на записи собственных целей заглавными буквами на карточках размером 9 на 12 сантиметров. Записывайте в виде утверждений в настоящем времени и выражайте ясными и точными словами все, чего вы хотите. Лучше всего пользоваться этим методом дважды в день, утром и вечером. Найдите место, где вы сможете побыть в тишине, в одиночестве в течение нескольких минут. Для расслабления и подготовки сознания сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Выдыхайте медленно. Примите удобную позу, расположив карточки у себя на коленях. Прочтите первую из своих целей. Закройте глаза и повторите ее 5 раз. Визуализируйте эту цель так, словно она уже достигнута. Представьте, как бы вы двигались, говорили и действовали, если бы цель уже осуществилась в реальности. Окрасьте эмоции, картинку этой цели и вызовите чувство удовольствия и счастья, которое сопровождало бы успешное осуществление вашего желания. Затем сделайте еще один глубокий вдох, выдохните и со всей твердостью отбросьте эту цель из головы. Проделайте это с каждой из своих целей. Ваше подсознание может выполнить подобную работу с 10-15 целями за один раз. Вы познакомитесь с отработанной системой определения цели в 5 главе «Гениальный навык». На такое упражнение потребуется не более 30-60 секунд на каждую цель или максимум 15 минут на 15 целей. Занимаясь так по утрам, перед тем как начать день, вы посылаете мощные сигналы своему подсознанию. Оно активизирует закон притяжения и усиливает вашу чувствительность по отношению ко всему, что происходит вокруг вас в течение дня. Так можно достичь одну и более поставленных вами целей. Проделав ту же процедуру вечером, перед тем, как отправиться спать, вы настраиваете собственное подсознание на работу с этими целями в течение ночи. Частенько к моменту вашего пробуждения поутру подсознание преподносит вам идею или решение.